Глава 39. Потребуется наша помощь. Дастан. Глава. От резкого голоса стража, влетевшего в кабинет, подобно урагану, я поморщился и медленно поднял на него ледяной взгляд, заставляющий кровь стыть в жилах. Запинаясь, проблеял он, отступая на шаг. У ворот леди Марана. Пораженный услышанным, я изогнул бровь в немом изумлении. «Просит вас о встрече», — закончил стражник, нервно кашлянув. Я почувствовал на себе пристальное внимание Виана, который, как тень, всегда находился рядом. «Что ж, интересно», — пронеслось в голове. Неужели юная леди испугалась предстоящего праздника? Коварная ухмылка скользнула по моим губам, но я тут же подавил ее, сохраняя бесстрастное выражение лица. Резким взмахом руки приказал стражнику пропустить незваную гостью. «Как думаете?» — тихо спросил Виан. «Зачем она пришла?» «Подозреваю, что наш вчерашний разговор не дает ей покоя», — ответил я, откидываясь в кресле. Она волнуется за свою жизнь и решила еще раз все обсудить. Отложив доклады в сторону, с интересом уставился на дверь. Демия Марана вошла неторопливой грациозной походкой, проходя мимо склонивших головы стражников. В ней не было ни тени страха. Я ошибся, решив, что она явилась из-за предстоящего празднества. «Тогда зачем ты здесь?» «Леди Марана», — я едва заметно кивнул. «Лорд Риаль», — ответила она, приседая в реверансе. Заметил, как стражу у входа навострили уши, ловя каждое слово. «Чем обязан вашему визиту?» Демия, не отрывая взгляда от моего лица, гордо приподняла подбородок. «Мне нужно кое-что с вами обсудить». Она посмотрела многозначительно, намекая, что разговор не для посторонних. «Не волнуйтесь, я удобнее устроился в кресле. Я не держу непроверенных людей подле себя». «Что ж», — хмыкнула девчонка. «Хорошо. Прошу у вас помощи, чтобы вывести принцессу за пределы дворцовых стен». Тишина взорвалась подобно пороховой бомбе, оглушая всех присутствующих. Даже воздух, казалось, застыл от шока. Я несколько раз моргнул, пытаясь осмыслить услышанное. «Хочу показать ее высочеству праздник фонарей, который она никогда не видела», — продолжила девчонка с непоколебимым спокойствием, игнорируя сдавленный кашель Виана, что едва не поперхнулся воздухом от дерзости внебрачной дочери министра финансов. Наши взгляды встретились, мой изумленный и ее решительный. Секунды тянулись, словно вечность, а стражи, придя в себя от шока, с тревогой переглядывались. «Вы хоть понимаете, о чем просите?» — не выдержал Виан. «Да за такие слова!» «Меня могут казнить на месте. Я в курсе и не боюсь этого», — перебила его Кхали, не сводя с меня глаз. «Ее высочество с самого детства мечтает вырваться из золотой клетки. Мечтает увидеть город и его жителей. Принцесса столько лет томится за дворцовыми стенами, а скоро ее отправят туда, где не ждет ничего хорошего. Вы можете мне помочь, я знаю это. Им». «Уходите», — оборвал ее пламенную речь, махнув рукой одному из стражников. «Спешу ваши слова на временное помешательство рассудка. Обезумевшая. Предложить мне такое, да еще и так прямо». «Мой рассудок трезв», — взвелась Кхали, ощетинившись на Арона, который осмелился приблизиться к ней, чтобы спроводить за ворота ведомства. «Я пришла к вам за помощью. Думала, вы поможете». «Помогу в чем именно?» Начиная закипать от раздражения, я медленно поднялся, скрестив руки на груди. «Угодить на плаху? Или помогу затянуть петлю на вашей тоненькой шейке?» Девчонка сжала губы. Ее грудь тяжело вздымалась, а в глазах полыхала искренняя колючая ярость. «Поможете подарить принцессе подарок, который она запомнит на всю жизнь?» Слова нахалки впивались в кожу, царапая корку льда, покрывающую мое сердце. «Подарок, который будет греть ее душу, когда она покинет родные земли, когда будет среди чужаков, без защиты». Наши взгляды схлестнулись, подобно клинкам в смертельной схватке. Она не лгала, а я видел это, не пыталась заманить меня в какую-то ловушку. «Ты...» Девчонка, уже в который раз тыкая мне, хотела выпалить что-то едкое, но вовремя взяла себя в руки. «Зря я сюда пришла». Фыркнув, Дэми окатила меня с ног до головы волной ледяного презрения. «Думала, у вас свои законы, а в вашем сердце царит бесстрашие, но на деле вы такой же скользкий чиновник, как и все». Она не боялась меня. Не боялась ни моего гнева, ни грядущих последствий. Вен, затаив дыхание, наблюдал за этой словесной дуэлью, где Кхали напоминала разъяренную фурию. «Я сама», — процедила она сквозь зубы, обращаясь к Арону. «Мне известно, где выход». Девчонка сделала несколько решительных шагов, но вдруг замерла, не оборачиваясь. «С вашей помощью или же без нее, но я вывезу принцессу за стены дворца. Она заслужила быть счастливой, пусть и временно». Стражники, пораженные наглостью Кхали, сжали рукояти мечей. Ее высочество отпустило меня на праздник. Предупредила стражу и дала свой жетон. Она не знает, что я хочу взять ее с собой. «Никто не выпустит дочь императора за ворота внутреннего двора», — хмыкнул я. «Вы правы, глава». Девчонка медленно обернулась. «Дочь императора не выпустят. А вот служанку, что поедет со мной». Она не закончила фразу. Но только полный идиот не понял бы, что за безумный план вынашивала эта чокнутая. Я провожал ее взглядом, чувствуя странное восхищение, смешанное с чем-то еще, волнительным, непривычным, щекочущим. «Вот она, конечно!» — задыхался от возмущения Виан. «Сумасшедшая!» — усмехнулся я, наблюдая, как Хали исчезает за воротами ведомства. «Не то слово!» — поддакнул друг. «И ведь не побоялась же так нагло выложить вам все. Собралась ее высочество в служанку нарядить? Просто немыслимо!» Виан продолжал ворчать, выплескивая свое возмущение, а я прокручивал в голове сказанные Демией слова. Спорить с ней было бессмысленно, ведь она права. А Майя не видела мира. Более того, она даже внешнего двора не видела, с самого рождения запертая в золотой клетке одиночества и лицемерия. В груди что-то болезненно сжалось, и я поморщился. «Идем», поправив кинжал за поясом, вышел из-за стола. «Сегодня праздник фонарей». Посмотрел на друга, который сразу все понял. «Давай прогуляемся. Мало ли, вдруг кому-то потребуется наша помощь».